Однако Авери казался довольным. «А ты», — он повернулся к Барбаре, — «можешь так? Сейчас не время для игр, Ричард. Это не игра. Кинь, попробуй». Барбара ухитрилась зашвырнуть камень ярдов на 10 дальше, чем Том. «Совсем неплохо», — похвалил Авери. «Если кто-нибудь вознамерится напасть на лагерь 2, вы двое вполне сможете развлечь их некоторое время, если, конечно, не забудете уворачиваться от копий». «Мне вовсе не улыбается заработать еще одну дырку», — мрачно заметил Том. «Но у нас в запасе есть револьвер и есть ты, так что, если они попытаются взять лагерь штурмом, как бы я хотел, чтобы они попробовали, с их стороны это будет форменное самоубийство». «У вас не будет револьвера», — покачал головой Авери. «И не будет меня, во всяком случае, на несколько часов. И меня сейчас интересует не то, сможете вы устроить здесь побоище или нет, а ваша способность просто держать оборону. Мы сможем обороняться», — Том уже все понял. «Если надо. Но почему бы тебе не подождать пару дней?» «Боюсь, от выжидания станет только хуже», — прервал его Авери. «Ричард, Барбара все еще ни о чем не догадывалась. Ты же не собираешься снова пойти на охоту?» «Именно сегодня. Мы же только что вернулись, и у нас достаточно мяса, и мы не должны дать Мэри почувствовать. С Мэри все будет в порядке», — мягко остановил ее Том. «Не волнуйся, Барбара. Пока что Ричард проявил себя настоящим молодцом. Он знает, что делает». И все равно Барбара не понимала, о чем они говорят. «Милый, ты все равно не должен убивать?» — резко спросил Авери. «Я тоже так когда-то полагал, но с позавчерашнего дня я больше не цивилизованный человек. Если ничего не изменится, мы так и будем жить в постоянном страхе. Если ничего не предпринимать, завтра то, что случилось с Томом, случится со мной. Да, я боюсь и готов в этом признаться. Но даже если ничего не произойдет, страх все равно останется. Ты ждешь ребенка. Мне не хочется, чтобы с тобой произошло то же, что и с Мэри». «Полностью согласен», — вставил Том. «Между прочим, мне только что пришло в голову, что у них, вполне возможно, есть нечто похожее на наш пугач». «Ну и большой им удачи», — мрачно ответил Авери. «Я не какой-нибудь там благородный герой и не придаю большого значения средневековым принципам рыцарства. Я вовсе не собираюсь никого вызывать на дуэль. Тот, кто засунул нас сюда, похоже, старался уравнять наши шансы. Ну и пошел он ко всем чертям. Если уж мне приходится драться, так лучше я буду сражаться максимально эффективно. Никакого ненужного геройства, обычное чистое убийство, без всякого риска». «Знаешь, приятель», — сказал Том, пытаясь пошутить, — «чем дальше, тем больше мне становится ясно, что школьное воспитание не пошло тебе на пользу, чему я очень рад». «Милый», — прошептала Барбара, — «ты только возвращайся, просто вернись и все». Авери поцеловал ее. «Присматривай за Мэри», — попросил он. «Скажи, что я отправился на охоту». Он криво ухмыльнулся. «Так оно, в общем-то, и есть. Контроль численности паразитов только называется красиво». Он взял с собой заряженный револьвер и еще 12 патронов про запас, а еще томагавк и нож. Барбара проводила его до деревьев, но он уже не смог поцеловать ее на прощание. Он только обнял ее. Он уже начал себя ненавидеть, начинал чувствовать себя оскверненным своими собственными мыслями и жгучей нестерпимой жаждой мести. Ему и в самом деле не терпелось поскорее рассчитаться с золотыми людьми, и это его даже немного пугало. Лежащий в кармане револьвер ритмично бил его по бедру, словно наделенный своим собственным сознанием. Порой Авери даже казалось, что этот револьвер ведет его куда-то. Теперь Авери знал, куда ему идти. Он торопился. Он рассчитывал добраться до вражеского лагеря. Как это просто думать о золотых людях, как о врагах? Меньше, чем за 2 часа. Но тут с ним начало происходить нечто странное. Нечто, не предвещающее ничего хорошего. Дважды он упал, зацепившись за выступающие из земли корни. Потом налетел на небольшую семейку носорогоподобных. Ему пришлось сделать изрядный крюк. С одним носорогоподобным он не стал бы особенно церемониться. Но 5 сразу заставляли проявить осторожность. В конце концов он вышел к ручью, питающему водой ров лагеря золотых людей. Вышел — это не совсем то слово. Он просто-напросто в него свалился. Он шел слишком близко к краю, мягкая земля обвалилась, и он с плеском рухнул в воду. Когда же он встал на ноги, то тут же заметил какое-то движение на противоположном берегу ручья. И сразу вслед за этим короткий всплеск. Аверит торопливо выбрался обратно на берег. Разочарованный крокодил с ленивым видом заплавал взад-вперед, косясь на перепуганного Авери немигающим холодным взглядом. Только пройдя еще милю, Авери обнаружил, что потерял револьвер. Высказав в недвусмысленных выражениях все, что он думает по этому поводу, Авери вернулся обратно к ручью. Крокодил все еще плавал, а на том берегу лежала полусъеденная туша какого-то, теперь уже непонятно какого именно, животного. То ли Авери раньше ее не заметил, то ли тогда ее здесь еще не было. Пришлось Авери удовольствоваться осмотром берега возле воды. Револьвера он так и не нашел. Он попытался отогнать крокодила, швыряясь в него камнями, но тот не только не испугался, а, похоже, наоборот, решил, что это такая новая игра. В конце концов, Авери сдался. Револьвер он потерял. Теперь у него остались только нож и томагавк. Разумнее всего было бы вернуться в лагерь 2. После всего случившегося любой нормальный человек понял бы, что не может закончиться добром то, что началось при столь неблагоприятных обстоятельствах. Но Авери больше не мог считаться нормальным человеком. Он был одержим мыслью об убийстве. Он проклял крокодила, он проклял револьвер, он проклял золотых людей и двинулся дальше. Через 30 минут он добрался до их лагеря. Подобравшись поближе, он следил за лагерем, как ему казалось, несколько часов, а в действительности едва ли несколько минут.